Сначала он решил упорядочить имеющуюся информацию. Итак, на территории завода в подвалах находится тайная звероферма, где выращивают пушных зверей. Банда преступников, содержащая или обслуживающая эту ферму, нашла источник дешевого корма для животных. Они заманивают к себе людей и убивают их. Заодно еще и грабят. Тоже дополнительный доход. Не брезгуют и вымогательством. С этой целью похищают родственников состоятельных людей. Начальник цеха связи, Степан Хололеев, или тот, кто себя за него выдает, сообщник бандитов. Он вероломно запер вовца в кабинете, отключил телефоны, сделав это прямо на АТС, расположенном в том же здании, или на какой-нибудь распредкоробке, и привел бандюк. Сейчас для них вовец главная угроза. Его побег – просто катастрофа для всего людоедского бизнеса. Им надо или разбегаться и прятаться, или уничтожить его, в крайнем случае заткнуть рот. Степа ни с каким начальником караула не разговаривал, и не только потому, что телефона охраны нет в списке на столе. Ему никакой милиции не нужно, да и охрану возбуждать ни к чему. Он весь разговор сымитировал, а вовец поверил тому, что ожидал именно этого. Ну какой начальник караула в самом деле так сразу объявит тревогу? Он начнет выпрашивать что да как, захочет сам все услышать. Но была в том Степином экспромте одна очень нужная и важная информация по поводу пропусков. Если он распорядился проверять пропуска на выходе, значит обычно выходить через проходные можно, не показывая пропуск. И еще один вопрос, главный. Что сейчас делают бандиты? Им надо найти его, не дать ни с кем общаться, не дать обратиться в органы. Значит, они ищут его и ищут возле проходных и в работающих цехах. Предположим, исходя из худшего, что все они знают его в лицо. Значит, следует преобразить внешность и прикинуться каким-нибудь сталеваром. Что ж, он давно уже не инженер-проектировщик, белый воротничок, а простой слесарь Вова. Тут и играть ничего не придется, просто быть самим собой. Хорошо, выберется он с завода, что дальше? Пойти в милицию, написать заявление, все рассказать. Там, допустим, поверят. Спустятся в трубу, а она уже законопачена снизу. И вообще, какие у него доказательства? Тем временем бандиты могут найти Женю и прикончить. Они могут и к нему домой заявиться. Адрес узнать нетрудно. Тем более, что его паспорт с пропиской в их руках побывал. И номер домашнего телефона он сам Степе продиктовал. Нет, прежде чем в милицию идти, надо Олежку спрятать понадежнее. Придя к такому выводу, вовец спустился с крана. И как раз вовремя. Большая компания рабочих вышла из литейки. Видать, закончилась смена. Он пристроился к толпе. Через сотню шагов большинство рабочих свернули к бытовому корпусу, а человек 7-8 направились в сторону Заречного, к проходной. Похоже, они жили рядом с заводом и предпочитали принимать душ и переодеваться дома. Да и утром можно поспать на 5 минут дольше, поскольку не надо менять цивильный костюм на рабочую робу в раздевалке. Вовец мигом сделал себе чумазое лицо и черные руки, благо на металлургическом производстве сажи и грязи повсюду в достатке, и пристроился к группе. «Слушай», — обратился к одному из литейщиков, — «утром горячей воды не было. Как думаешь, дали уже? А то придется под холодную лезть». Он не оглядывался по сторонам, старался вести себя естественно, непринужденно. В проходной пожилой вохровец в новой фуражке, нахлобученной по уши, сонно смотрел, как работяги промолачиваются сквозь турникет. Пропуска на выходе, естественно, никто и не думал проверять. Вовец нисколько не выделялся в рабочей компании. Брюки и туфли после всех скитаний по подвалам и трубам, купаний и сушки годились только на помойку. Спецовка и каска выглядели чуть приличнее, но не настолько, чтобы выделяться среди таких же. За проходной на площади стоял желтый Икарус. Здесь располагалась конечная остановка одного из городских маршрутов. У вовца мелькнула мысль – сесть в автобус и уехать подальше. Но он ее отогнал. Надо вести себя как другие. Делать вид, что живешь в 5 шагах от завода. Сейчас придешь домой, там жена нальет огромную миску борща, может еще чего, суббота как-никак, хоть и трудовая. Рабочая компания быстро рассосалась в разные стороны. Вовец тоже завернул за угол и усталой походкой сталевара двинулся по щербатому тротуару вдоль деревянных частных домов. Он не заметил никого, кто бы мог его выслеживать или подстерегать, но следовало держать ухо востро. На перекрестке остановился у водозаборной колонки, вымыл руки и лицо, утерся полой спецовки. Снимать ее не следовало, потому что в такой свинячиной рубашке и подобных же брюках без спецовки ходить нельзя. А вот каску как положил под кустик возле колонки, так и забыл. Выйдя из полосы частных домов, перебежал дорогу прямо перед мчащимся транспортом и быстро направился к универсаму. Здесь среди народа легче затеряться, да и бандиты могут побояться нападать при такой массе свидетелей. Возле телефонов-автоматов незаметно огляделся и снял трубку. Все-таки как хорошо, автоматы в городе третий год работают бесплатно. Есть у инфляции положительные моменты. Где бы он сейчас достал жетон, как в Москве, или магнитную карточку, как в Питере? В теленовостях на днях показывали. Не имея ни рубля в кармане. Алло. Олег сразу ответил. Сына, слушай, я, наверное, задержусь. Нет уж, ты не задерживайся. Неожиданно перебил его голос, показавшийся знакомым. «Давай сразу дуй домой. Понял, Вова?» «Что замолчал? Отвечай!» «Кто это?» — упавшим голосом спросил вовец. «Что, не узнал друга Степу?» «Какого Степу?» Вовец похолодел. «Ладно, не придуривайся. Ты же ко мне сегодня заходил в цех связи. Кабель коаксиальный тебе еще очень понравился. Теперь вспомнил? Разговор есть срочный. Приезжай поскорей, имеется серьезное деловое предложение. 15 миллионов. Все, жду. Да, глупостей каких-нибудь не наделай по дороге». Частые гудки оповестили, что разговор окончен. Вовец в оцепенении продолжал прижимать трубку к уху. Он был раздавлен, хотелось лечь и умереть. Его ударили в самое уязвимое место, да так больно, что не вздохнуть. Единственное, что успокаивало, не было угроз. Да черт с ними, он станет молчать, язык проглотит, пусть только мальчишку отпустят. Первым порывом было немедленно бежать домой. Пусть заберут обратно в подвал. Убьют, что угодно сделают, лишь бы сына оставили в покое. И он бы побежал, но оцепенел, закаменел и попросту не мог двинуться с места. С трудом повесил трубку и, чувствуя свинцовую тяжесть во всем теле, отошел в сторону. Он готов был примириться с собственной смертью, но оставалось невыполненное обещание — позвонить Жекиному мужу. Вовец медленно достал из кармана полиэтиленовый сверток, извлек кожаную записную книжку, раскрыл. Смысл прочитанного доходил не сразу. Это действительно была Жекина книжка, точнее фирменный, разлинованный вдоль и поперек ежедневник бизнесмена. Вовец вначале открыл его посередине и принялся листать. Малопонятные записи сопровождались рисунками одежды и отдельных ее элементов – воротничков, рукавов, карманчиков. Все это перемежалось адресами и телефонами магазинов, и парикмахерских, визажистов и портних. Нет, смотреть следовало с самого начала. Искать ничего не пришлось. На первой странице имелись типографски выполненные надписи. Мой адрес, номер паспорта, мой телефон и тому подобное, включая моя группа крови. Он сразу увидел запись Петя и два телефонных номера рядом. Один помечен «приемные», другой – прямой. И вовец сразу успокоился. Теперь у него есть могучий союзник. Богатый, сильный, со связями, с командой телохранителей. Он набрал номер прямого телефона. После мелодичной трели раздалось уверенное и отрывистое «Родонецкий, слушаю». Так говорят люди деловые, занятые, у которых каждая секунда на счету. Вовец даже слегка зарабел. «Я насчет вашей жены. Вы ведь Петя?» Допустим, Петр Сергеевич. Ну и что? Я знаю, где она находится. Ее надо спасать. Немедленно. Стоп, стоп, стоп. Не знаю, кто вы такой и что вам надо, но всю эту ерунду не собираюсь выслушивать. Все, разговор окончен. Не кладите трубку, — закричал вовец. Он ничего не понимал. Я ее видел сегодня. Она в опасности. Что вы мне голову морочите? Она сейчас отдыхает в Ялте. Вчера я получил от нее телеграмму. Сегодня утром говорил с ней по телефону. Ни о каких опасностях не было и речи. Как же так? У вовца возникло ощущение какого-то замедленного падения в пропасть. Он был потрясен. Все рушилось. Она же сама просила вам позвонить, сказал он упавшим голосом. И она что же, мой номер телефона дала? Да, только я его потерял, а потом нашел в записной книжке. Что еще за книжка такая? Кожаная, черная. Там и домашний адрес, и телефоны. На том конце телефонного провода задумались. Это другое дело. Где вы находитесь? В Заречном, возле универсама. Да, она и сейчас у меня в руках. Ладно, ждите. Сейчас за вами подъедут. Синий джип Хиндай. Странно все это. Она в Ялте загорает, а тут... Вовец так и не узнал, что тут. Петр Сергеевич Родонецкий швырнул трубку. И он терпеливо принялся ожидать синий Хиндай, оглядываясь с высокого крыльца магазина обширную автостоянку. Минут через 10 синий джип припарковался чуть в сторонке от остальных машин. Вовец поспешил к нему.